Я, Киракошан Левон Варданович, боец ЧВК «Вагнер», передал в Комитет по обороне Государственной Думы Российской Федерации 39 коробок с письмами от погибших товарищей с просьбой разобраться в сложившейся ситуации со снарядным голодом.